небе суету всех встреч, будто вовсе с нею не был. Я рисую солнце на июльском синем дне. Я рисую море на безбрежной синеве. Предотвратить измену были ты и я, но другой пришел на смену. В комнате чужой ты и он зажжете свечи. Только я другой не ищу случайной встречи. Сравняться дни и ночи, некому помочь, только сердце снова просит. Возвратись назад, но назад пути закрыты. Рая может два, мы с тобой.